Под утро он уже знал, что ему делать. Сейчас с абсолютной ясностью он чувствовал и понимал, о чем думал дед, так тщательно готовясь к самому важному поступку в своей жизни. Понимал, что им двигало. Смерть деда стала плотиной, остановившей зло, которое неминуемо раздавило бы всех его родных, рисковый и мужественный. Он и тут обыграл соперника, обыграл ценой собственной жизни. Никогда еще, даже в ту ночь в Виннице, перебирая рисунки и холсты в серой папке, он не чувствовал такой близости к этому давным-давно погибшему, незнакомому человеку. «Как жаль, — думал он, — что нельзя связаться с Хесусом. Страстный разыскатель из Толецкого архива, поведай мне, что там было в этих письмах моих отчаянных предков. О чем писали они отцу четким летящим почерком? Где ты, Илан, мой ученый собрат по уделу? Разъясни мне пути, которыми плыли, скакали, возвращались и гибли мужчины моего рода. Собери конференцию по всей моей жизни, поучительную конференцию под названием «Человек, который предал самого себя». Проснувшись на рассвете, Мануэла уселась, скрестив ноги по-турецки, расчесала пятерней спутанные кудри, сонным голосом проговорила: «Мне снилось, что ты гасил хлеб». «Что?» — спросил он, приподнявшись на локте. «Мне снилось, что ты гасил горящую пшеницу», — повторила она твердо. «Поезд остановился в степи, ты выскочил, кричал и сбивал огонь своей чувашкера, курткой своей». Он смотрел на нее, пытаясь подобрать слова. «Это был не я», — наконец проговорил он, с трудом ворочая языком. «Это был мой дед». Сизый вязкий туман по-прежнему шевелился за окнами машины, ничуть не поредев. — Ну, ты как хочешь, — сказала она, — мне позарез нужно помыться, и все такое, и есть ужасно хочется. Не можем мы дожидаться здесь второго пришествия. Поехали уж куда-нибудь. И они выбрались из балки и долго переваливались по колдобинам поля, по стелющимся гнилым стеблям, пока не выползли на какую-то тропку, по ней взобрались на дорогу и поехали все в том же сыром, клубящемся тумане. Тусклыми пещерными огоньками пыхали редкие встречные автомобили. Вскоре дорога стала петлять, забираться вверх, вверх, и чем выше поднимались в горы, тем гуще и плотнее забивал окрестности туман, обнимая машину. Время от времени впереди возникала бездонная глотка очередного туннеля, за которым вставала все та же молочная стена. — Спят все, — негромко сказал он и скосил глаза. Она тоже спала, откинув голову на валик сиденья. Мелькнул указатель на Сепульведу. Он припомнил крошечный городок на щеке горы, куда однажды много лет назад он зарулил по ошибке. Тысячи полторы жителей, старинная романская церковь на вершине, как раз та богом забытая дыра, что нужна для осуществления его плана. И, свернув по указателю, минут 15 плыл по кольцам дороги, зарываясь капотом в белесые клубни, валящиеся сверху и с боков. Скоро возникли смутные очертания домов Сепульведы. Медленно проехав центральную площадь с колокольней, он остановился на одной из крутых верхних улиц напротив двери в какой-то бар-пансион и сидел еще минут 5, тихо глядя, как вздрагивают брови на лице спящей Мануэлы. Наконец она пошевелилась и открыла глаза. Черноглазая улыбчивая хозяйка этого бара-пансиона уже стояла за стойкой, перетирая полотенцем стаканы. Над головой ее свирепо пялилась на посетителей чучело головы огромного черного быка с острыми рогами. Сумрачное, уютное и незамысловатое помещение было освещено лишь одной из трех люстр витражного стекла. На стенах по-деревенски тесно висели часы с маятником и множество фотографий, посвященных одной лишь кориде. Со всех глядел один и тот же победный юноша в костюме Триадора. Была еще доска славы «Тореррос де Пуэрто Гранде», где в рамочке, увитой вязью, были вклеены фотографии нескольких десятков бравых парней чуть больше паспортного размера. Посередине красовалось более крупное фото все того же главного героя. Улыбаясь в ответ симпатичной хозяйке, Кордовин легко объяснил, что они с сестрой заблудились вчера в этом чертовом тумане, забрели на край света, забуксовали в грязи, всю ночь провели на обочине, и сестренка совсем измучилась. Нельзя ли тут у вас, сеньора, устроить небольшой привал? Ну и позавтракать, конечно, а то совсем нет сил ехать дальше. И есть ли где в окрестностях почта? — О, сеньор, обижает наш город. Сепульведа — известный туристический центр, на 1500 жителей 35 ресторанов. И почта, конечно же, и магазины, и всяко разно. Я и смотрю, что девушка на ногах не стоит. — Да ни к чему мне ваш паспорт, сеньор. Я людей вижу насквозь. То, что девушка ваша сестра, с порога видать. Заплатите и отдыхайте на здоровье. Вот ключ, комната наверху, по коридору направо, там на двери фигурка быка, сами увидите. Приводите себя в порядок и спускайтесь завтракать, а я вам приготовлю тосты. С паштетом, а? Да-да, с паштетом. За стойкой бара поднималась лестница на второй этаж. Комната, которую они сняли, оказалась деревенской, с роскошной шалью, распятой на стене, крупные палевые багряные розы по черному фону. И подушки на кровати лежали в разброс, пышные, вышитые, зазывные, под стать размашистому распятию, с которого Иисус, раскинув руки, призывал постояльцев к себе в объятия. Со стен смотрел все тот же юноша, не иначе сын, в бесконечном, как бы летящим со всех сторон, победном приветствии. После завтрака он выспрашивал у хозяйки дорогу к почтовому отделению, а Мануэла поднялась в комнату, и когда он зашел взять куртку, девушка уже крепко спала цветущим сном, пылая щеками, чуть хмуря соболиные брови и даже слегка посапывая. Он вышел и, медленно продлевая удовольствие, пошел вверх по улице, мимо плывущих в разбавленном молоке, объятых багряным плющом старых домов из рыжего туфа, мимо старика, что с утра в этом беспросветном холодном тумане уже торговал керамическими колокольчиками, разложенными на газете, мимо водяной колонки с надколотой каменной чашей, в которую тонкой струйкой сочилась из желобка изумрудная вода. Мимо трех пестрых, играющих в низкой подворотне котят, мимо знаменитого местного ресторана у Алонсо, основанного, судя по вывеске, аж в 1869 году. На огромной фотографии в витрине маэстро Алонсо стоял, весь увешанный медалями, над шестеркой целиком зажаренных, политых каким-то оранжевым соусом поросят. Руки его были приподняты в неком магическом жесте, словно он благословлял своих аппетитных подопечных и посылал их в мир творить наслаждение и чревоугодие. И, казалось, сейчас взмахнет кнутом, и эта ухмыляющаяся шестерка залетных понесет его вдаль, к новым наградам. Поднялся он довольно высоко, к самой романской церкви, сидящий на макушке горы. Небольшая, удивительно соразмерная, она одиноко возвышалась чуть поодаль от остальной застройки. С каменной террасы, сквозь графику голых ветвей ближнего тополя, как на старом дагеротипе, видна была утопленная в тумане, напластованная друг на друга, вздыбленная короста мшистых крыш. «Надо бы как-то попрощаться, что ли?» — усмехаясь, подумал он. «Я ведь был неплохим возлюбленным всей этой жизни». Но лишь глубже вдохнул сырого хвойного воздуха, что источали растущие вокруг исполинские туи, будто расчесанные чьим-то гигантским гребнем, и стал спускаться к зданию почты. Когда, купив пищи, бумаги и конвертов, он вернулся в пансион, Мануэла по-прежнему крепко спала. Если ее сейчас не трогать, он знал это по себе, она проспит 10 часов. Бывает в юности такой жадный сон, когда ты погружаешься до дна жизни, почти до самого дна, будто стремишься слиться опять с околоплодными материнскими водами времени. И тогда необходимо, чтобы кто-то рядом в конце концов дернул за леску, вытягивая тебя из глубоководного сна. «Пусть спит пока», — думал он. «Вчера ей досталось, да и в будущем предстоит немало попыхтеть». Вынул из чемодана любимую самописку с тонким пером, положил на круглый стол, покрытый уютной вышитой скатертью, пачку бумаги, конверты, и задумался, глядя на спящую Мануэлу. Затем сосредоточился и стал быстро писать, время от времени поднимая на девушку задумчивый взгляд. «Дорогая моя, дорогая Марго! Надеюсь, когда ты получишь это письмо, ты уже пойдешь на поправку и, в конце концов, простишь меня, хотя сам я проклинаю себя безутешно. Хочу, чтобы ты знала и помнила, я бесконечно тебя люблю и ценю, как лучшего человека в моей жизни. Надеюсь, ты проживешь еще много лет, не поминая меня лихом, как злодея и подлеца, но ближе к делу. Хочу оставить тебе, моя дорогая, те 3 картины Нины Петрушевской, которые сейчас у тебя. Смело выставляй их, не сразу, а одну за другой и 2 года на самые солидные аукционы. Изобретательная судьба сама сочинила им провинанс. Их подпишет моя смерть. А одна только запись из коллекции Захара Кордовина обеспечит им безоговорочное признание. Всем известно, что моя коллекция безупречна. К этому письму, которое ты немедленно уничтожишь, прилагаю дарственную записку. Распорядись ею с умом. Кроме того, прилагаю письмо к Ральфу Календеру, которое якобы я написал, будучи у тебя в гостях, и попросил тебя отправить. А ты, моя драгоценная, озаботься добыть из России тюбик некой чудодейственной мази «Золотой ус», наверняка бесполезной дряни, и приложи к сему увлекательному посланию. Увидишь, в нем я описываю счастливую находку этих 3 холстов в итальянской деревне Канале. Ральф и сам попробует торговать у тебя эти пейзажи, держи его на крючке, постепенно поднимая цену. Что касается самих картин, думаю о них с удовольствием и полагаю, что сама Нина была бы счастлива их написать. Будь умницей, Марго, крепко тебя обнимаю. Не слишком оплакивай меня своим вавилонским ревом. Я того не стою. Твой Захар». Один за другим он заполнял листы четким своим, летящим мелким почерком, где каждая буковка словно стояла на особицу и в то же время устремлялась за другою, а каждая заглавная вела за собой целый клин слов, слегка наклонясь. Прошло 1.5 часа. Внизу в баре Занялся ровный шумок разноголосицы посетителей и заиграл музыкальный автомат, что-то ритмичное. Пора было собираться и ехать. В Кордове необходимо оказаться еще засветло. У него не было сомнений в профессионализме их снайпера, и все же мишень должна быть отчетливо видна. Он стал вкладывать листы в конверты, надписывать их, и на это ушло еще полчаса. Наконец встал, потянулся, еще раз просмотрел аккуратные стопки надписанных конвертов, затем подошел к кровати и склонился над девушкой. Такой глубокий, жаркий сон. Она ни разу не поменяла позы, не почесала нос во сне, не перевернулась, ни слова не пробормотала. Он осторожно взял ее за щиколотку, совершенно мамина, узкая, но крепкая стопа, легонько сжал и позвал по имени. Она не отзывалась. Тогда он приложил ладонь к ее пунцовой щеке, погладил колтуны волос и сказал: «Просыпайся, детка, нам нужно кое-что обсудить». Она промычала что-то, открыла глаза и села. И еще минут пять сидела, так покачиваясь с закрытыми глазами. Потом разом вскочила и принялась одеваться. «Вот свинтус!» — с веселым удивлением подумал он. «Совсем меня не стесняется». «Погоди-ка», — велел он, когда она застегнула лифчик. Быстро отколол английскую булавку на нагрудном кармане своей рубашки, достал зеленовато-серый, как денежная купюра неизвестного государства, чек Банка Ватикана, свернул его, упаковал в свой носовой платок и, подойдя к Мануэле, бережно вложил внутрь лифчика, для верности застегнув булавкой. — Что это? — спросила она еще хриплым, со сна голосом. — Наше наследство, — коротко ответил он, — наши поместья, виноградники, дома и корабли. А сейчас приведи себя в порядок и сядь вот здесь. Он поставил стул перед собой. Нам нужно поговорить, и это очень важно, Иха, после чего мы поедем. Она сидела перед ним на стуле, касаясь его колен своими. Иногда, если он хотел особенно крепко втемяшить в ее голову ту или другую информацию, он наклонялся и кулаком легонько отбивал свои слова по ее коленке. Вообще-то список дел, которые ей предстояли, он подробно составил на бумаге, каждая под своим номером, и шли они по мере важности. Но были еще кое-какие детали, которые придавать бумаге он не хотел. Ничего. Запомнит, она умная. Твоя мама очень умная, Зюня, но вот эта ужасная, проклятая кордовинская кровь! Черта с два! Только этой крови он сейчас и доверял. Только на нее и была сейчас надежда. Она молча, угрюмо слушала. Про каких-то басса и луку, которым полагались проценты, смотри, не забудь, это дело чести. Про Марго не перепутай, тут все адреса и конверты. Про адвоката Ронни Таля, он хороший парень и поможет тебе со всей юридической тягомотиной. Береги бумагу, это завещание. Он знает мой почерк и все заверит. Про банковские карточки, будь аккуратна с номером швейцарского счета. Постарайся просто запомнить его. Про дарственную на коллекцию картин, которая будет теперь навеки принадлежать Иерусалимскому университету. Дед был бы доволен. Но главное не это, — проговорил он наконец. Запоминай, ты прилетишь в Израиль и сразу из аэропорта, никому не позвонив, возьмешь такси до поселка Шорыш, отыщешь старый дом в саду вот по этому адресу и отпустишь машину. Делать все будешь совершенно одна, как бы тебе ни было трудно. Ты крепкая девочка, ты справишься. В чемодане ключи, там довольно сложные замки, но ты сообразишь. Не забудь, что ключ от самой мастерской в подсобке, в корзине с луком и чесноком. И сколько бы ни потребовалось на это времени, ты во дворе постепенно и методично будешь сжигать на небольшом, неподозрительном костре все, что сможет там сгореть — холсты, подрамники, бумагу, даже кисти. Осторожней с огнем. Не повреди моих фруктовых деревьев. Всякие химикаты, лаки, разбавители просто выльешь в унитаз, бутылочки выкинешь на помойку, все инструменты и непонятные для тебя приспособления сложишь в ящик и вывезешь на такси в лес, как на пикник. Просто оставишь на опушке. Затем позвонишь старому Нахману и отдашь ключи. После чего напрочь забудешь и о доме, и о костре, и о том, что делала. «Для чего все это?» — хмуро спросила она, глядя на него из-под лобья. «Чтобы сохранить ценность множества превосходных полотен, которые я подписал не своим, а чужими знаменитыми именами, и которые находятся сейчас в музеях и в частных коллекциях в разных странах. Чтобы их не выкинули на помойку люди, эти жалкие снобы и невежды, ни черта не понимающие в искусстве». Он перевел дыхание и, улыбнувшись, проговорил: «К тебе там явится черный кот и явно будет в недоумении. Его зовут Чико, он удалец и пират, и сам себя прокормит, но все-таки... Вытащи из дома на террасу весь его корм. Ему надолго хватит». Она подняла голову, посмотрела на него ввалившимися глазами, выдавила: «Сакариас, я не хочу, не хочу! Давай останемся здесь навсегда!» Он поднялся, прижал ее голову к своей груди и сказал: «Ничего не поделаешь, Мануэла. Так надо». Всю дорогу назад она молчала и смотрела в окно, иногда лишь откидывая голову на спинку сиденья и прикрывая глаза. Туман очень скоро рассеялся, солнце яичным желтком окрасило осенние поля, неубранные сгнившие подсолнухи. Вдали открылась мягкая линия заснеженных гор. «Ничего, она справится», — думал он, — «справится». По пути он время от времени вспоминал еще о чем-нибудь и говорил мягко, раздельно, повторяя по нескольку раз: «Познакомься там с теткой Иха. Она хорошая и очень смешная, водит машину, пишет стихи на испанском и делает ласточку. Она будет ужасно горевать, а ты не возражай, когда она станет называть меня прохвостом. Я ведь есть прохвост». Она резко повернула к нему голову. «Но почему?» — воскликнула она. «С чего ты решил, что они дожидаются тебя в Кордове?» И он терпеливо в который раз повторил: «Потому что они знают, что я привезу тебя обратно и ни за что не оставлю одну. Они понимают толк в наживках. А если я попытаюсь скрыться, то вокруг меня станет рушиться весь мой мир. Помни, что они сделали с Марго, а я подохну, если что-то подобное произойдет с тобой. И ты готов стать покорной жертвой этих палачей?» — крикнула она. Он усмехнулся и спокойно ответил: «Они не палачи, Мануэла. Эти всего лишь топоры, орудия казни, а я задолжал совсем другому кредитору и по другой ведомости». Когда уже приближались к старому городу по авенида доктор Флеминг, он вдруг притормозил у тротуара, повернулся к девушке и сказал: «Совсем забыл, там в мастерской есть одна картина, обнаженная женщина на фоне окна, за которым Толедо, подписана именем Кордовера, Сакариас Кордовера. Мы не имеем права ее уничтожить. Это портрет Пилар, и он должен ей принадлежать.

Он стоял в шагах в 30, глядя ей прямо в глаза, улыбаясь спокойно и горько. И в ответ она озарилась счастливой улыбкой, почти беззвучно окликая его: «Забывака! Ты все-таки явился, Забывака!» И когда сзади взревел мотоцикл и сразу хлопнуло и ударило в спину, он по лицу ее, потому как молча перехватила она ладонью губы, понял, что убит. Медленно опустился на колени, опрокинулся навзничь и успел еще увидеть, как спланировало рядом перышко, не из тех обоюдоострых атласных лезвий белого крыла, а грудное, пуховое, невесомое, как последний вздох, как само воркование голубинного горла. Иерусалим, 2008-2009 год.